над влагой молчаливой, где круглые раскинулись листы, любуюсь я давно, пловец пугливый, на яркие плавучие цветы. Они манят и свежестью пугают, когда к звездам их взорами прильну. Кто скажет мне, какую измеряют подводные их корни глубину? О, не гляди так мягко и приветно! Я так боюсь забыться как-нибудь. Твоей души мне глубина заветна. В свою судьбу боюсь я заглянуть. Глубь небес опять ясна.